ту же ночь, часа через два после того, как наверху заплакал Джимми, Генри сидел за кухонным столом, приводя в порядок конторские книги. Время было позднее. Обычно он, согласно предписанию врача, старался к 10 быть в постели, но сегодня он чувствовал, что не уснет. Сейчас, когда он вспоминал свою поездку в Слейтер, его от ужаса бросало в жар. Даже без малейшей пышности, если все будет сделано так скромно, как только возможно... Старик Уигард был, казалось, глубоко удручен таким указанием. Это облегчит его счет в банке на добрых $600. Генри не представлял себе сейчас, как он мог на такое решиться. Пот струйками стекал по груди, и чем больше он думал, тем немыслимее ему представлялось то, что он сделал. Но был бы он хоть одиноким, не имел семьи. Да женить бы ему нередко случалось совершать шальные поступки. Может быть, он слишком долго прожил холостяком? Дьявольски трудно менять весь жизненный уклад, когда тебе за 40. Дом к тому времени совсем окутался туманом, будто спрятался в коробку. Генри видел свое отражение в каждом окне, но стоило ему дать мыслям волю, и он представлял себе всех остальных. Казалось, слышно, как они дышат. Саймон тут же за дверью, прямо против его стола. Келли и Джимми, только поднимись по лестнице, прямо за порогом кухни. Во дворе ничто не шелохнется. Сотни тысяч птиц запоют, когда встанет солнце, и с пастбищ по долине двинутся коровы, направляясь к освещенным хлевам. На рассвете по полям забегают мыши, сурки, кролики, собаки. На рассвете склоны гор кишмя кишат всяким зверьем, от белок до лисиц, а сейчас пусто. Да нет же, ничего подобного, конечно. Какой бы ни стоял туман, все остается как всегда. Звери крадутся, бесконечно их жуткое шествие. Звери крадутся, тихие, как сны. А ведь Келли уже строила планы насчет этих денег. Он с ее планами не соглашался, но они условились, что в ближайшее время, так или иначе, решат вопрос. Он никакого права не имел потратить эти $600 на нечто несусветное. Впрочем, возможно, как раз это и подтолкнуло его. Он не ради жены Саймона это сделал, а вопреки своей жене. Генри вдруг с чрезвычайной живостью вспомнил, как ломились через изгородь коровы на дедушкиной ферме. Даже если на участке, где они паслись, рос клевер, а по другую сторону изгороди только торчала голая стерня, все равно они норовили туда прорваться. Генри, его отец и дед вскакивали среди ночи. Двое толстых стариков и толстый мальчуган. Они орали на коров, гнали их назад, размахивая вилами. Коровы же нипочем не желали идти в ту сторону, куда их гонят. Когда их удавалось наконец подогнать к открытой калитке или к дыре между кольями, приходилось крутить им хвосты, чтобы втолкнуть назад. Но если б только это... Ему вдруг вспомнилось, как Келли протянула руку и дотронулась до Саймона, когда тот плакал. Это воспоминание на миг утешило его, но уже в следующий миг он подумал, а привел ли бы он Саймона к себе в дом, если бы не те зеваки, что глазели на него так безучастно. Был один случай с двумя стариками, родными братьями по фамилии Спрейг, действительный невымышленный случай, рассказывал Джим Миллетт. Братья прожили в Слейтере всю жизнь, а когда им было лет 80, продали дом и переехали во Флориду. Там их никто не знал, и на другой же день один из братьев зарубил другого топором. Зарубил и все, а почему, неизвестно. «Ничего такого не случилось бы, оставаясь они на прежнем месте», — сказал Джим Миллетт. Тот старик даже не пытался скрыть свое преступление, приволок тело в гараж и запер, а соседи обнаружили его по запаху, как только оно стало разлагаться. Генри нахмурился, подперев голову ладонями. Непонятная история. Пытаясь разобраться в ней, он задремал. Когда он вновь проснулся, сколько он проспал, трудно сказать, у плиты, помаргивая, стоял Саймон Бейл. Он был только в пиджаке и в брюках, без рубашки и без нижнего белья, босой. «Что, не спится?» — спросил Генри. Саймон отмахнулся, мол, несущественно. Генри, уже окончательно проснувшийся, украдкой глядел на него, и казалось, именно здесь, в привычной обстановке кухни, где каждому горшку и каждой кастрюле отведена своя особая роль, он впервые отчетливо разглядел Саймона. Так бывает по утрам, когда вдруг что-то осенит тебя, едва глаза раскроешь. Голубой передничек Келли, и не передник как таковой, неодушевленный предмет, а связанная с ним совокупность ассоциаций подчеркнула, как стар Саймон Белль, какой у него нездоровый цвет лица, как он весь вывихнут, даже фальшив, возможно. Желтая стена, на фоне которой он стоял, показала, что он старомоден, угрюм и несгибаем, как угловое железо. У Генри поползли мурашки по спине. Саймон стоял, опустив руки, с узловатыми пальцами, живот выпечен, грудь вдавлена, и, вытянув шею, смотрел на кофейник. Он снял с него крышку, убедился, что кофейник пуст, и положил крышку обратно, словно желая показать, что и это несущественно тоже. Потом подошел поближе к Генри, сунув руки в карманы, неодобрительно поглядывая на расходную книгу. Постояв, он пододвинул к себе стул, виновато улыбнулся, потом снова сделался угрюм и сел.